Глава 15. Далеко слева сверкнул отблеск молнии. Насколько Влад не вслушивался, раскатов грома так и не дождался. Гроза бушевала где-то далеко, а Либерий почему-то поменял курс. Похоже, хотел пройти через местность, где только что прогулялся ливень. Или по одному ему заметным приметам решил, что именно там они попадут под дождь. Церковник остановился, обернулся, вглядываясь в склон холма, по которому они прошли с полчаса назад. Мерик, пользуясь возможностью, тут же присел, с наслаждением вытянул ноги, пожаловался. «За всю жизнь столько не ходил, коленки болеть начали». Спрашивать, сколько еще придется двигаться быстрым шагом, он не стал. Хватило одного раза и последовавшего после этого очень грубого ответа Либерия. Тот в десяток слов ухитрился вложить бездну интригующей информации. Недовольство никчемностью курсанта, недовольство уровнем подготовки абсолютно всех курсантов Дальфлота, выражение сомнения в добродетели матери Мерика и подозрение в том, что его настоящим отцом являлся ленивый Боров. Парень до сих пор переваривал все эти сведения и вел себя очень тихо. Рения осталась на ногах. До этого двигалась она очень даже бодро, но Влад на ее счет не обольщался. Стресс – штука тонкая. Сейчас готова часами мчаться без остановки, а потом свалится замертво, и придется им ее на руках тащить, если не хоронить. Либерий стоял столбом минуты три, а затем тихо произнес – «За нами увязались старые друзья». «Быстро они», — удивился Влад. «Много?» «Не знаю. Я видел двоих». «Думаю, их куда больше. Они уже знают, на что мы способны. Вдвоем бы преследовать не стали». «Я с ними много дел имел. Хорошо знаю их повадки. Раз они не побоялись, значит, их там толпа. 20-30, а может и больше». «Откуда их столько взялось?» «Влад, я, как и ты, не могу это знать. Но подозреваю, что мы сейчас неподалеку от тех самых земель, где стоят ихние поселения. Настоящее поселение. Где бабы живут, где хлеб выращивают, где дома нормальные, а не те сараи, в которых отсиживаются их воины на границе с нами. Видел такие на берегу подонца. И правда сараи. Попробую вызвать коса. Посмотрю на то, что он видит в округе». «Зачем?» «Нам не уйти от них. Ты сам видишь, как быстро они движутся. Надо выбрать место для боя». «Кос просил не вызывать его». «Придется рискнуть. Я быстро. Короткое сообщение. Мы должны знать, что там впереди, а то идем, будто слепые». «Он плохо видит со своей высоты. Не верю, что найдет место, где мы сможем убить их всех». «Всех не убьем, но разгоним, а потом пойдем дальше. Ночью попробуем оторваться, или дождь поможет. Ну, как ты предлагал в самом начале». «Дождь хитрый. Никак угнаться за нами не получается. Вызвать базу через косо сможешь?» «Нежелательно лишние разговоры вести. Он ведь не зря просил пока что на связь не выходить. Я и так рискую, выпрашивая у него картинки». «А эти его ретрансляторы... Они ведь должны помогать от перехвата разговоров. Рядом беспилотники летают. Могут попасть в луч связи и засекут источник мгновенно. Такую базу не спрятать. Найдут легко, как не маскируй». «Плохо. Ночью можно было бы вызвать Эхнатона. Он бы всех покрошил. И пусть потом гадают, что же их убило. Мало ли машин, взбесившихся на пустошах. Мы с тобой одну видели, когда из грязи выбрались. Я слышал такие истории раньше». «Темнота не помеха для беспилотников, а Эхнатон — это целая гора металла. Такое движение они могут издали засечь. На подобные случаи у дронов есть специальная маскировка, но у него она не сохранилась, а Эйс восстановить не сумел». «Совсем плохо. Даже 30 мы вряд ли перестреляем». «Снимок местности смотрю. Кос сбросил уже. За вон тем гребнем леса почти нет. Судя по цвету, там каменные осыпи. Если успеем до них добраться и занять нормальную позицию, то им к нам будет непросто подобраться». «До гребня топать полчаса. А вниз потом сколько?» Чуть поменьше вроде бы. Будем считать, что час. До заката два с небольшим осталось. Запов мы опережаем на полчаса примерно. Итого, на весь бой у нас останется меньше часа. Если их к тому моменту останется много, нам не весело придется. Карабины эти — штука хорошая, но в темноте они помогают куда хуже. Значит, надо сразу попытаться их наколотить как можно больше, чтобы остальным перехотелось лезть. Влад вытащил из кармана цилиндр гранаты, подкинул на ладони. На расстоянии броска подпустим, это им точно не понравится. И потом в три карабина начнем косить. Мирик, даже не вздумай опять в столбняк впадать. Давай, приходи в себя. Извини, Влад, я просто растерялся. Еще раз так растеряешься, познакомишься с запами поближе, с их гостеприимством. Можешь не сомневаться, тебе оно не понравится. Хватит. Я ведь извинился. Нам не нужны твои извинения. Нам нужно, чтобы ты работал, как все. Мы с Либерием вдвоем не справимся. Дайте мне оружие. Неестественно ровным голосом произнесла Рения. Все замерли. Это были первые ее слова за все время. Влад после долгого и неловкого молчания покачал головой. Тебе нужен покой. Мы сами справимся. Посидишь в сторонке. Я в порядке. То есть я, конечно, не в порядке, но стрелять могу. И даже хочу этого. Их много. Вам лишний стрелок пригодится. Либерий снял с плеча карабин, найденный на полянке с одеялом, протянул Рене и буркнул. «Осторожно, заряжен. Влад, пора идти. Они нам на пятки наступают». Осыпь была не сплошной. Несколько каменных нагромождений разделяли чахлые кусты, сдобренные отдельными корявыми деревцами. На одном из таких зеленых пятачков они и заняли позицию. Засели за большими камнями, навалили между ними мелких. Теперь не то, что из лука, из пулемета пробить не получится. Главное не подставляться под выстрелы. Влад было загорелся идеей заминировать следы, но быстро отказался от таких мыслей. Гранат всего 4 штуки, да и сапер из него сомнительный, ни малейшего опыта. Запы двигались гуськом. Впереди следопыт, не поднимавший глаз, иногда прямо на ходу приседавший, что-то мельком рассматривая, за ним, дыша друг другу в затылке, шли остальные. 38. Столько насчитал Влад. На четверых очень даже прилично, особенно если один из них растерялся в своем первом и единственном бою. Арене вообще неизвестно, что может отчебучить. Влад не одобрял поступок Либерия. От невменяемой девушки с карабином сейчас можно ожидать самых неадекватных поступков. Влад опасался ее даже больше, чем врагов. Вытащил гранату, утопил кнопку активации. Либерий повторил его действия. Укрывшись за каменными глыбами, они смотрели друг другу в глаза, мысленно отсчитывая секунды, время, за которое запы должны подойти на расстояние броска. «Все. Пора». Приподнявшись, Влад размахнулся на всю длину руки и отправил начиненный взрывчаткой и поражающими элементами цилиндр куда-то за спину следопыту и тут же присел, прижавшись к покрытой пятнами белесого лишайника поверхности валуна. Громыхнуло, засвистели осколки и каменное крошево, заорали на несколько голосов, причем не только от страха. Как минимум, два крика вырвались из глоток людей, которым здорово досталось. Следом рванула граната Либерия. Вопли раненых прибавилось. «Начали!» — заорал Влад, поднимаясь. Не тратя время на тщательное прицеливание, он раз за разом давил спусковой крючок. Построение затылок в затылок сыграло против запов. Особо удачные пули прошивали на вылет несколько тел сразу. И лишь то, что враги быстро разбегались, не позволило прикончить их всех до единого за несколько секунд. Но даже без этого их положение было аховым. Ни Мирик, ни Рения не стали отсиживаться. Их карабины работали без пауз. Пули прошивали плоть, высекали снопы искр из камней, с визгом разлетались в стороны, деформированными или в виде осколков. На то, чтобы опустошить магазины карабинов, ушло не более 20 секунд. За это время в противника отправили 100 пуль, что значительно увеличило панику, возникшую после взрывов. Неизвестно, что им наговорил сбежавший лучник, но на такое он явно даже не намекнул. Да и откуда ему было знать о гранатах? Они оказались неожиданным и очень действенным оружием. В отличие от карабинов, пугали до полной потери боеспособности. Ни одна стрела или дротик не полетели в ответ. Запы просто развернулись назад, дружно драпая к спасительному гребню. Влад перезарядил оружие, в том числе сменил энергетическую сборку. Ее хватало ровно на 2 магазина. Продолжил стрельбу уже неспешно. Запы успели отбежать далеко. Беглый огонь почти без прицеливания на такой дистанции – это бесполезный перевод боеприпасов. Метрах в 30 возле неподвижного тела следопыта ползал тяжелораненый зап с заунывным воем, пытаясь собрать на место свои внутренности. Повсюду стонали и кричали другие раненые. Казалось, ни одного камня не осталось, лишайник которого не оросило кровью. Мерик, выпучив глаза, блевал одним воздухом, опустошив перед этим желудок досуха. Рения до крови, прикусив губу, безуспешно пыталась вставить магазин, с яростью тыкая его противоположной стороной. Либерий, присев за камнем, неторопливо, тщательно целился, пулю за пулей выпуская в спину убегающим, злобно при этом ухмыляясь. «Не бой, а избиение получилось». Когда последний зап скрылся за гребнем, церковник неестественно радостным голосом подвел итоги. «Самая легкая победа за всю мою веселую жизнь. А ведь их было в 10 раз больше, чем нас. Вот стоило погоню затевать, если даже не тяпнули в ответ. Влад, к тех на эти карабины. Гранаты куда лучше». «Остынь», — сказал Влад, опуская оружие. «Они просто не были к такому готовы. Когда вернутся, толпой лезть не станут, россыпью пойдут. Когда я с вами воевал, гранаты не очень-то выручали». «Ну, они у тебя совсем не такие были. Куда хуже». «Да какая разница? Принцип тот же». «Твоя однажды разорвалась в нескольких шагах от меня, и ничего не было. После этого я бы вряд ли поднялся». «Мерик, ты сейчас свой желудок выблюешь. Успокойся. Рения, дай сюда карабин». «Не дам». «Ты его сломаешь. Не так заряжаешь». «Ой, точно». «Уходим отсюда». «Гнаться за ними не будем?» — спросила Рения. «За кем? Мы больше половины уложили. Осталось 10-15. За гребнем почти сразу лес начинается. Где их там искать в темноте? Оглянись, солнце садится уже». На запястье Влада упала тяжелая капля. Только тут он понял, что даже не заметил порывов свежего, напитанного влагой ветра. И близкий гром заставил его вздрогнуть, пожаловал предсказанный Либерием дождь. До базы добрались лишь вечером следующего дня, почти все это время двигаясь под проливным дождем и отчаянно запутывая следы на встреченных по пути каменных россыпях. Без сна, с короткими привалами, усаживаясь при этом спина к спине, бок к боку, чтобы меньше мерзнуть. Насквозь промокло все. От трофейных плащей до высокотехнологичной одежды из прошлых времен. Странно, но никто не свалился. В состоянии опасности организм способен на чудеса. Правда, на Мерика и Рению спустили все запасы стимуляторов из аптечек. У двери лифта их встречала Тея. И первое, что она сделала, от души заехала Владу кулаком в челюсть. Очевидно, не знала, или в ее эпоху забыли, что в таких случаях женщине полагается использовать элегантную пощечину. Расплата не заставила себя ждать. Лицо девушки посерело от боли. Присев, она зажала ушибленную руку между колен и прошипела сквозь зубы. «Где вы были столько времени? Мы волноваться сильно! Так нельзя делать!» Мерик решил заступиться за Влада. «Тад мертв. Арения попала к запам. Мы ее освободили. Потом долго от них убегали, следы путали. Мы не виноваты. И Влад не виноват. Зачем так с ним? Мы все вымотались страшно. Я вот-вот свалюсь. Ирине срочно нужен медблок». «Тад мертв? Почему?» «Сволки убили, съели. Но как?» «Тея, помоги лучше Ирине, потом все узнаешь», — попросил Влад. Та мазнула его взглядом, в котором, если и присутствовало раскаяние, то в микроскопических дозах, и ухватила Ирине под руку. «Пойдем». Влад потер челюсть и сказал, никому не обращаясь: «И почему заехали именно мне?» «Ты правда такой тугодум? Или притворяешься?» — спросил Либерий и, не дожидаясь ответа, направился в сторону жилых помещений.